Бабур Акбар. Бабур Захириддин Мухаммед, основатель династии великих моголов в Индии, годы жизни 1483-1530. Акбар Джалаль ад-Дин, правитель империи великих моголов, жил в 1542-1605 годах. В древности полуостров Индостан населяли различные темнокожие племена. Их завоевали арийцы, народ, из которого вышли персы, греки, германцы, кельты и славяне. На территории Индостана образовалось множество мелких и несколько крупных государств. Самым значительным среди них было царство Магадха в долине реки Ганг. Цари Магадхи когда-то воевали с персами и с Александром Македонским. Именно в Магадхе жил Будда, основатель новой религии – буддизма. До этого главной религией индийских народов был брахманизм. Согласно этой религии, миром управляют три главных бога – Брахма-творец, Вишну – бог-хранитель и Шива – бог-разрушитель. Кроме них существует множество других богов – повелителей лесов, рек, явлений природы. Души людей бессмертны. Когда человек умирает, его душа переселяется в новую материальную оболочку. Если человек жил праведно, в будущей жизни он возродится человеком, если грешил – животным или растением. Сам Брахма изображался четырехликим, четырехруким, восседающим на прекрасном лебеде. Жрецов, служивших ему, называли брахманами. Брахманом назывался и сборник с описанием священных обрядов. По собранию этих священных текстов и вся религия получила название брахманизма. Будда проповедовал равенство всех людей и отказ от желаний. Целью жизни он считал духовное самоусовершенствование и покой. Сначала последователей Будды, отказавшихся от брахманизма, преследовали, но потом новая вера прочно укоренилась в народе, ее приняли и цари Магадхи. Войска Александра Македонского завоевали часть Индии. Когда великий полководец умер, индусы восстали и свергли правителей, которых Александр Македонский оставил в покоренных землях. Восстание возглавил Чандрагупта, ловкий и опытный придворный одного из очередных правителей Магадхи. Он был изгнан из царского дворца, но потом ему удалось захватить власть и основать новую царскую династию Маурья. Чандрагупта создал огромную армию, состоявшую из полумиллиона воинов и почти 10 000 боевых слонов. С этими силами он победил полководца Александра Македонского, Селевка, которому досталась вся восточная часть огромной империи Македонского – Персия, Мидия, Вавилония. При внуке Чандрагупте, Ашоке, царство Магадха достигло расцвета. Сам Ашока принял буддизм, но он не преследовал представителей других религий. После смерти Ашоки государство Магадха разделили между собой три сына царя. А позже в Индии образовалось множество мелких царств и княжеств. Правили ими независимые царьки и князья – Махараджи и Раджи. Раджа – значит «царь-правитель», Махараджа – «великий царь». В это время сформировалась новая религия – индуизм. Индуизм возник как продолжение древнего брахманизма, дополненного новыми идеями буддизма. Индуисты верят в перевоплощение душ, поклоняются Брахме, Вишне и Шиве, обожествляют цветы, деревья, горы, реки. Они почитают священных животных – коров, змей, обезьян. Молитвы и обряды индусы совершают и в храмах, и у домашнего очага. Одна из главных особенностей индуизма – соблюдение кастовых законов. Слово «каста» – португальское. Португальцы, первыми из мореплавателей, побывавшие в Индии, привезли это слово в Европу. «Каста» в переводе с португальского значит «чистый». Так португальцы перевели на свой язык индийское слово «джати» – род сословия, которое в Индии стали употреблять вместо слова «варна» – цвет. В древности, когда арийцы завоевали Индостан, все население разделилось на две части – две касты по цвету лица – победители – светлые арийцы и подчиненные им темные местные жители. Позже каст стало больше, и возникли мифические представления о том, как они образовались. По древнеиндийской мифологии, бог Брахма создал людей из своего тела, жрецов-священнослужителей – из своих уст, воинов – из рук, купцов – из ног, а крестьян и ремесленников – из своих ступней. Так появились четыре главные касты. Постепенно всякая группа людей, которая занималась каким-либо одним делом, обычно передававшимся по наследству, становилась отдельной кастой. Всех каст в Индии было больше 3000. Законы и традиции индуизма не разрешали перехода из одной касты в другую. Навсегда определялись и взаимоотношения между людьми высших и низших каст. Самая низшая каста, парии, называлась кастой неприкасаемых. Неприкасаемые могли заниматься только тяжелыми и грязными работами. Даже прикосновение к ним считалось большим грехом. Каждый человек из низших каст верил, что его жизнь – наказание за грехи в предыдущей жизни, и надеялся, что если он будет строго соблюдать индуистские законы и традиции, то в очередной раз родится в более высокой касте. Слово «каста» и «парии» вошли во многие современные языки. Кастой в современном языке называют любую замкнутую обособленную группу людей, которая никого не допускает к себе и охраняет свои привилегии, а париями – любых отверженных, бесправных людей. В то время, когда в Индии главной религией стал индуизм, в соседних странах распространился ислам. Возник арабский халифат, который потом распался на отдельные халифаты и султанаты. В Афганистане, в городе Газни, образовалось мусульманское государство султанской династии Газневидов, названной так по имени столицы. При султане Махмуде Газневиде границы его державы простирались от Грузии до берегов Инда. Этот мусульманский правитель захватил северную часть Индии. Он прославился покровительством поэтам и ученым. Его придворными были знаменитые ученые Бируни и Авиценна и поэт Фирдауси. Однако государство Газневидов вскоре пало под ударами новых завоевателей. На месте индийских владений Газневидов возник Делийский султанат со столицей в Дели. Делийские султаны подчинили себе почти всю Индию. Это прекратило междоусобные войны, разорявшие народ. Но и жизнь под властью иноземцев тоже была нелегкой. Всем индусам, кроме обычных налогов, приходилось платить особый налог за то, что они не мусульмане. В Дели при дворе султана один за другим организовывали заговоры. Индусы пытались свергнуть власть мусульман и поднимали восстание. Все это ослабляло государство. Знаменитый завоеватель Тимур Тамерлан напал на делийский султанат и захватил его столицу, Дели. По описанию современников, улицы города были завалены трупами, кровь текла ручьями. Резня длилась 5 дней. Разграбив столицу, Тимур оставил Индию и вернулся к себе, в Самарканд. После этого поражения делийский султанат распался на несколько независимых княжеств, и они не смогли устоять против новых завоевателей. В то время в Средней Азии появлялись и исчезали государства потомков Тимура. Один из этих потомков, Захириддин Мухаммед по прозвищу Бабур, что значит «лев», и стал покорителем Индии. Его род восходил к самому Чингисхану, а Тимуру он приходился правнуком. В 11 лет Бабур уже правил в Самарканде. Его свергли с престола, и он долгое время скрывался от врагов. Вернув себе трон, Бабур решил повторить подвиги своих великих предков-завоевателей. Он организовал небольшую, но хорошо вооруженную армию. У него уже были пушки нового типа, такие, как в Европе. С этой армией, которая побеждала не численностью, а с помощью нового оружия, Бабур завоевал Афганистан и напал на делийский султанат. Подчинить такую огромную страну, как Индия, с малочисленным войском оказалось очень трудно. Ближайшие советники уговаривали своего предводителя отступить. Бабур ответил, что скорее умрет, чем откажется от своей цели. Он любил вино. Но после одной из неудач он поклялся, что бросит пить, и разбил все свои винные кубки.